Глава 20. Филипп де Моранси. Платье невероятно шло ей. Голубого насыщенного цвета оно было прямого фасона с небольшим квадратным вырезом. Простое, но такое лаконичное, что ее изящная фигурка очень хорошо просматривалась. Я даже поразился, что у нее довольно высокая грудь, небольшая, но вполне аппетитная. Бедра, оказывается, тоже имелись, а тонкая талия подчеркивала их округлость и совершенную форму. Это платье точно было ей к лицу. Мне было приятно на нее смотреть. Хотелось разглядеть поближе, поэтому я невольно приблизился к Дарёне и тихо сказал: «Хорошее платье. Ты и правда разбираешься в моде?» «Я старалась, мессир». «Надеюсь, остальные платья такие же?» «Да. Я взяла всего 5, остальные мне ни к чему». «Как всегда своевольничаешь», — нахмурился я, рассматривая ее голубые глаза и видя, как ее зрачки стали чуть уже. «Я же написал модистке». «Полный гардероб», — перебила она меня порывисто. «Но к чему мне он? Мишель точно не поймет, что у меня всего 5 нарядов, а не 20. Он еще мал. Главное, что теперь я еще больше стала походить на его матушку». «Дарёна, прекращай обсуждать мои приказы. Мне это не нравится», — сказал я как можно строже, но получилось как-то мягко. «Постараюсь», — кивнула она и быстро заправила за ухо светлый локон, который выпал из ее низкого хвоста. Я проследил за ее движением и даже на миг замолчал, разглядывая ее. Мы стояли молча некоторое время. В какой-то момент я испугался, что она заметит, что вызвала у меня интерес, а я не хотел, чтобы она это поняла, потому решил нарушить молчание и прервать это невидимое очарование от ее близости. Я внимательно посмотрел на нее и сказал: «Насчет того поцелуя утром». Она вскинула на меня глаза, и ее взор смягчился. Я видел, что она хотела что-то сказать и уже приоткрыла рот, но явно не решалась. «Его не должно было произойти», — заявил я твердо, изобразив безразличие. «Просто в тот момент ты напомнила мне покойную жену, нахлынули воспоминания, так что не обольщайся, этого больше не повторится». Сказав это, я даже облегченно выдохнул. «Хорошая отмазка, пусть так и думает. Надо же было ей как-то объяснить свои глупые поступки, которые я и сам был не в силах понять». Но Лаура тут точно была ни при чем. Я врал, и Дарёна не могла напомнить мне жену, потому что вовсе не походила на нее от слова совсем, кроме черт лица и оттенка волос. Эта сиротка была полной противоположностью Лауры, как ледяная прекрасная статуя и нежный ветерок, который обдувает и несет телу свежесть и тепло одновременно. Этим ветерком была Дарёна. Девушка сейчас была как глоток свежего воздуха в нашей невыносимой жизни. Надеждой на то, что, возможно, Мишель проживет еще месяц или два. Ведь сын с таким воодушевлением и радостью говорил о матушке теперь, и это было самым главным. «Как прикажете, ваше сиятельство», — тихо ответила она. Дарёна стояла в опасной близости от меня, и я снова ощутил ее неповторимый нежный запах. Кончики моих пальцев задрожали, словно пытаясь проникнуть в ее мысли и понять, о чем она думает в этот миг. Я упорно смотрел в ее голубые добрые глаза и чувствовал, что снова хочу поцеловать ее, как сегодня утром. Ощутил, что еще миг и точно сделаю это. Испугавшись своих неконтролируемых желаний, я резко отпрянул от девушки, отошел от нее на пару шагов, повернулся к ней боком, чтобы не смотреть. Мне казалось, я прокашлялся, чтобы восстановить от чего-то охрипший голос. «Мне казалось, что это будет провальная затея с твоим воплощением в Лауру, но сейчас я был у сына. Почти 2 часа мы говорили с ним. Он признал в тебе матушку и теперь очень ждет, когда ты вернешься из города. Так что пока можешь оставаться в моем замке и дальше играть роль его матери. У тебя отлично выходит». «Я так рада, мессир», — закивала, улыбаясь она. Я поразился ее детской непосредственной радости. Она, в сущности, была еще совсем ребенком. «Мишель замечательный добрый мальчик, только вот очень напуган от чего-то и еще его еда». «А что с ней?» — поднял я бровь, вновь посмотрев на девушку. Я бы могла сама готовить ему, мне это совсем не трудно. У нас есть кухарка. Но Мишелю не нравится, как она готовит. Сегодня утром я испекла блинчиков, и малыш с удовольствием поел. Ему ведь надо хорошо питаться, чтобы он поправился, и еще его болезнь неизлечима. Перебил я ее раздраженно. Вновь отвернулся к окну, заложив руки за спину, тяжко вздохнув. Я отчетливо помнил тот страшный день и миг, когда лекарь сказал, что у малыша неизлечимая болезнь крови, и он медленно умирает. Когда вирус полностью завладеет кровью, его не станет. Именно оттого у него потихоньку отказывали органы, сначала ноги, потом начали мучить головные боли и совершенно не было аппетита. Так сказал лекарь. Но самое страшное, что к тому времени я потерял свой дар исцелять любые недуги, так как сам оказался сильно болен. Это стало для меня сильным ударом. Я не мог помочь своему единственному сыну и излечить его, а лекари были бессильны. «Ну, я не верю в это», — сказала она вдруг. Я стремительно обернулся к ней. «Ты что, лекарь? И знаешь все о болезнях?» — обвинительно бросил я. «Нет», — мотнула Дарёна головой, нервно кусая губы. «Но я сердцем чувствую, что Мишель не болен, а просто почему-то притворяется больным». «Что?» — тут же пророкотал я, взъярившись от ее слов. В два шага, приблизившись к девушке, схватил ее жестко за плечи, испепеляя взглядом. «Как ты смеешь рассуждать о таких вещах? Кто ты такая? Мой сын болен, и я не позволю сплетничать и сомневаться в этом. Поняла меня?» Она же мягко и как-то умело высвободилась из моей железной хватки и тихо сказала. «Простите, ваше сиятельство. Возможно, я не права, но позвольте мне самой готовить вашему сыну еду». Я долго смотрел на нее, и мне казалось, она говорит искренне и по-доброму. Я даже тут же остыл в своем гневе. Может, и правда пусть готовит. Вдруг Мишелю понравится ее стряпня. Как поутру он жадно уплетал тот блинчик, когда я вошел в его спальню. Возможно, у мальчика даже появится аппетит, и он будет есть лучше. Это наверняка пойдет ему на пользу. «Ладно, готовь», — согласился я и даже позволил себе улыбнуться девушке уголком губ. Этот жест у меня получился непроизвольно, но я тут же спохватился и стал серьезным. «Сейчас поскорее что-нибудь съешь на кухне и отправляйся к Мишелю, он тебя ждет». «Конечно, мессир. А лучше я сварю быстрый вкусный супчик, и мы с Мишелем поедим в его спальне». «Прекрасно, так и сделай». Отчего-то от общения с этой девицей мое настроение улучшилось, и я стал даже каким-то благодушным и добрым. Даже на краткие полчаса позабыл о невыносимых болях в теле. Эта Дарёна как-то странно действовала на меня, как невиданный лечебный бальзам. Она довольно кивнула и уже направилась к двери. «Дарёна, постой!» — окликнул я ее, вспомнив еще об одном деле.